Глава 57. Мне хочется петь и танцевать. И да, до сих пор. Несмотря на то, что сегодня полноценный учебный день. Эйфория буквально переполняет, в любой момент угрожая выплеснуться наружу. Как же прекрасен этот мир, когда он наполнен красками любви. Хотя ни я, ни блондин до сих пор так и не признали друг друга в самом главном. И я не сомневаюсь, что все то, что внутри у меня, так же происходит и у него. Это для других Алан Далтон – чистокровный надменный аристократ с отвратительным характером и абсолютным нежеланием признать в девушке личность. Но я-то знаю, каким нежным и заботливым он может быть. Совершенно точно ничего не сможет испортить мне сегодня настроение. «Эм, Абигейл!» Догоняет меня в коридоре девушка, с которой совершенно точно мне не о чем разговаривать. «Чего тебе, Пенелопа?» «Я спешу», — отвечаю резко. «Может, я и груба, но раньше от этой смуглой девицы ничего хорошего не замечала». «Да, мне просто поговорить надо с тобой». Мнется та. «Нам не о чем говорить. Если это какая-то очередная гадость про меня и Алана, я не намерена это выслушивать». «Да нет, не о том, просто я...» «Ты, в общем, извини меня, пожалуйста». «Да, извини. Я не должна была... Это все ревность и обида. В основном, конечно, на Далтона. Он ведь бесчувственная скотина. А мы, девушки, всего лишь жертвы. Но до него не достучаться, вот ты срывала свои эмоции на тебя». «Спасибо, конечно, за извинения. Только не нужно, пожалуйста, оскорблять при мне Алана. Он совсем не такой, каким ты его выставляешь. И если тебе не повезло вызвать у него романтические чувства, это совершенно ничего не значит». Девушка внимательно смотрит на меня с нечитаемым выражением лица. Такое ощущение, словно она решает, сделать ли ей следующий шаг. Но вот лоб разглаживается, видимо, решила. «Ладно, возможно, ты и права. Сердцу не прикажешь, ведь так, да?» Натянув улыбку, произносит Пенни. «Но все же можно тебя попросить всего об одном разговоре? Он мне очень нужен. Перед подругами я не могу показать свою слабость, а выговориться очень хочется. Душа прям просит». Смотрю с подозрением на Пенелопу. Не темнит ли она часом? «Даже не знаю, что тебе сказать на такую неоднозначную просьбу». Протягиваю все в сомнениях. «Ах, Абигейл, я же вижу, что ты добрая, отзывчивая девушка. Прошу, не ищи в моих действиях тайный умысел. Я действительно хочу лишь поговорить». Девушка жалобно всхлипывает и прижимает к своим глазам руки. «Ты... даже не представляешь, каково это постоянно держать хладнокровную маску перед всеми остальными аристократами. Словно ты не живой человек, а статуя, которая не имеет ни малейшего права проявить лишнюю эмоцию. Ведь эмоции – это проявление слабости». «Ну, что ты? Успокойся». Стою в нерешительности, смотря на Пенелопу. «И что мне с ней делать? Ведь я и сама знаю, когда не перед кем выговориться. А вдруг у нее нервный срыв? А если мысли совсем плохие полезут? Как тогда быть? И никто ведь не поможет». «Нет, я не могу пройти мимо. Просто прогуляюсь, поговорю с ней один единственный раз. И все». «Ладно, пошли, что ли, на улицу. Тебе подышать надо, успокоиться». Слегка обнимаю девушку и веду ее на выход. «Алану, конечно, моя инициатива не понравится, но что поделаешь». «Ах, Абигейл, спасибо тебе. Ты такая великодушная». «И да. Именно на улицу мне и надо, ты права». Как по мне, излишне эмоционально воскликивает Пенелопа. Но я решаю не акцентировать на это внимание. «Так что тебя гложет? Ты расскажи. Тебе обязательно полегчает». Сочувственно склоняюсь к девушке. «Ух, все так сложно. И Алан, я ведь думала, что между нами что-то есть, и родители, и учеба это, и даже подруги. Совсем не радует ничего». И Пенелопа продолжает свой рассказ вроде бы обо всем и ни о чем конкретно. Я никак не могу понять, что такое вызвало в девушке столь острую необходимость выплеснуть мне душу. Все никак не улавливаю. Видимо, я никудышный психолог. И мы тем временем выходим на улицу, где давно уже стемнело. Воздух прохладный весьма, свежий, и я невольно ежусь. «Нет, нет, давай немного пройдемся. Деревья, они меня успокаивают. А заодно и согреемся», — заметив мои телодвижения, говорит Пенелопа. «Пожалуйста». «Ох, и зачем я только на все это подписалась?» Корю себя мысленно, вышагивая по темной дорожке. «Ага, вот мы и пришли», — радостно произносит девушка. «Не успеваю спросить, о чем это она?» «Мы разве шли куда-то конкретно?» Как из темноты выходят двое мужчин и хватают меня. Я пытаюсь вытащить палочку, которую успела научиться пользоваться благодаря учебе, но они раньше разгадывают мои мотивы, и один из них заламывает руку, выхватывает из нее палочку и отшвыривает ее куда-то в сторону. «Пенни!» С отчаянием произношу я, но одного взгляда на девушку хватает, чтобы понять, что эти двое не сюрприз для нее. Какая я идиотка! И почему-то так спокойно становится внутри от того, что пазл сложился. «Спасибо, крошка, мы ее забираем». «Эй, неуверенно», — говорит она. «Мы ведь так не договаривались. А вы же говорили, что просто поговорите с ней здесь без свидетелей, и все. Нельзя похищать человека, что бы она там вам не сделала». «Милый, а тебе разве родители не учили не доверять незнакомым дяденькам?» Неприятно ухмыляется один из них. «Значит, будет тебе урок от нас. И, кстати, эта крошка нам ничего не сделала, а вот ваш общий блондинистый дружок очень даже. Так что благодарим Мерлина за то, что она, а не ты сейчас на этом месте. И бывай». И мужчины вместе со мной перескакивают через высокий забор, где их ожидает черный автомобиль. «Поспи-ка, дорогая. Незачем тебе видеть лишнее». Мне прикладывают какую-то вонючую тряпку к носу. «Ой-ой, кажется, я попала». Это последняя мысль, которая успевает принестись в моем затуманенном мозгу.